Глава 7. Бенни. Абсцесс копыта у номера 416, Розамунда. Такого с моими коровами давно не приключалось. Я всегда следил, чтобы копыта у них были ухожены. Но последние несколько недель я порядком подзапустил свое хозяйство. Сначала забыл заказать сено, и пару дней пришлось стелить в стойлах гнилую солому. Потом прозевал ветеринарный контроль и не успел вовремя осеменить двух своих лучших дойных коров. Я все ходил и ждал звонка Дезире. Может статься последнего. Не то, что я рассчитывал, что она позвонит и сообщит, что мне предстоит стать гордым отцом семейства. На этот раз я был умнее. Я уже понял. Добиться результата с нескольких жалких попыток практически нереально. Тем более с моим везением. Я и в спортлото больше 7 цифр за раз угадать не могу. Нет. Я ходил и размышлял, как быть дальше. То я пытался придумать, как бы заставить ее снова открыть мне дверь, мне, а не племенному жеребцу, за которого она, судя по всему, меня принимает. А то иной раз, глядя, как Анита сидит и листает каталог из ювелирного, а чуть завидя меня, тут же смущенно захлопывает, я думал, какой же я идиот, что вообще вознамерился свернуть с выбранного пути. Ведь это будет посложнее, чем попытаться въехать задом в ворота с двухосным прицепом на буксире. Она позвонила прямо в коровник. Я думал, что это ветеринар, которого я ждал вот уже несколько часов, и сердито рявкнул в трубку. «Да!» «Да», — произнесла Дезире. «И только да». «Да!» «Да». «Ты хочешь сказать да?» «Да». «Да». «Да». Вот уж точно самый идиотский из всех наших разговоров, но что я должен был сказать? В башке пустота. Вот тебе и двухосный прицеп. Хорошо, хоть не дну, прошипела Дезире и бросила трубку. Она бросила трубку. Я стоял и пялился на телефон. Дну? Она что, решила, что мне нет до этого никакого дела? Я набрал ее номер. Не отвечает. Тьфу-то, она ведь, небось, на работе. Какой там у нее телефон? Я бросился разыскивать телефонный справочник в ящике стола. И тут снова звонок. «Да не бросай же ты трубку, сама знаешь, что я рад», — выпалил я. «Что?» — не понял ветеринар. И так продолжалось целый день. За рулем молоковоза в тот день оказался новичок. Он заблудился и опоздал на несколько часов, и мне пришлось задержать вечернюю дойку, рискуя переполнить цистерну. А пока я звонил ругаться на молокозавод, в дом завалился какой-то нахальный старикан в клетчатой кепке и заявил, что съехал в канаву за пару километров отсюда, и поскольку у меня наверняка есть трактор, я просто обязан его вытащить и побыстрее, так как он опаздывает на встречу. Не успел я ему ответить, как мне позвонили из налоговой и сообщили, что я неправильно заполнил какую-то анкету, и это грозит мне лишением европейской дотации, да и вообще чуть ли не подсудное дело. И все это время, пока я с ними скандалил, старикан стоял в коридоре, нетерпеливо барабаня пальцами по дверному косяку и шипел: «Но долго еще ждать?» Тут пришла домой Анита. Она мгновенно все просекла, отобрала у меня трубку, сказала налоговику: «Мы все проверим и вам перезвоним». Поставила старику кофе, сообщив мне через плечо, что молоковоз скоро будет. Она обогнала его за поворотом возле Лундгрена. Я потащился в коровник отчитывать водителей и доить коров, а когда вернулся в дом, оказалось, что Анита уже успела вытащить машину старикана из канавы, а заодно выудить из него кучу полезной информации относительно прав и обязанностей граждан при заполнении навороченных анкет. Он оказался каким-то там юристом-бюрократом. Я рухнул на кухонный диван, уронил голову на стол и заткнул уши руками. Голова раскалывалась. «Что же мне, черт подери, теперь делать?» Я так и не успел перезвонить Дезире, и хочешь не хочешь, но скоро мне придется это сделать. Я так ничего и не придумал. Единственное, что крутилось у меня в голове, так это то, что бы сделала Дезире, если бы это она, а не Анита, жила в моем доме и только что вернулась с работы. Скорее всего, разозлилась бы, что я вовремя не подоил коров, развернулась и умчалась обратно в город смотреть какой-нибудь французский культовый фильм. Я почувствовал, как ловкие пальцы Аниты массируют мне шею, и боль слегка отпускает. Я обернулся, обхватил ее бедра руками и зарыдал. точно младенец.